Глава 14. Эрмитаж. Зубов взволнованно ходил большими шагами по своему кабинету. Его секретарь Грибовский сидел у особого столика с пером в руке и внимательно следил за ним, провожая его глазами. «Пиши», — проговорил Зубов и начал диктовать. «Орден Мальтийский есть орден католический. И посему, или нет, понеже...» Зубов подошел к окну, побарабанил пальцами и, быстро обернувшись к секретарю, проговорил. «Нет, нет, не так. Начни снова». «А по силе законов российских, — диктовал он, — таликовое распространение безверия и схизмы...» Часы пробили половину восьмого. Грибовский, которому давно надоела вся эта история, поднял голову и с некоторым удовольствием взглянул на часы. «Осмелюсь доложить, ваша светлость, что уже половина восьмого, — проговорил он, — сегодня Эрмитажное собрание назначено». Зубов поморщился, как будто ему не было дела до этого собрания. «Может быть, — продолжал Грибовский, — ваша светлость, вы поручите мне составить бумагу?» Он понимал, что это будет ему гораздо спокойнее. Зубов подумал с минуту и, наконец, сказал. «Хорошо, попробуй, напиши, я посмотрю. А мне и в самом деле пора в Эрмитаж». Грибовский торопливо собрал со стола бумаги и с облегченным вздохом поспешил уйти, прислав вместо себя камердинеров князя, которые стали одевать последнего к вечеру. Зубов долго возился со своим туалетом, так что, когда появился в Эрмитаже, там почти все приглашенные были в сборе. На Эрмитажных собраниях всякий этикет забывался. Все приезжали, когда хотели, и делали, что кому вздумается. Зубов, войдя, увидел, что государыня играла уже в карты с Нарышкиным и Пассыком. Его не поджидали. Однако князь сделал вид, что вполне примиряется с этим, и беззаботно, стараясь казаться очень в духе, здоровался со сгибавшимися перед ним со всех сторон придворными и поклонился дамам, между которыми в числе приглашенных была Скавронская. Сестра последней постоянно была приглашаема на Эрмитажные собрания. Зубов сел у карточного стола и начал следить за игрою. Вдруг его словно толкнул кто, и он почти непроизвольно взглянул на дверь. На пороге появился граф Лита. «Уж это чересчур!» — мелькнуло у Зубова. И он в первый раз вместе со злобой к этому человеку, которого уже считал соперником, почувствовал робость перед ним и страх за свое собственное положение. Одетые маски выходили в зал, где уже играла музыка, и составлялся импровизированный костюмированный бал. Лита тоже вошел в своем домино, когда зал был почти уже полон. Остановившись у двери, он теперь испытующе следил из-под своей жаркой и душной маски глазами за мелькавшими перед ним феями и пейзанками, стараясь разглядеть, которая из них Скавронская. Кто-то бесцеремонно просунул руку ему под руку сзади. Он обернулся. Рядом с ним было красное домино. Лита невольно сделал движение отдернуть руку, но домино не выпустило ее. «Пойдем», — проговорил из-под красной маски чей-то измененный голос, настойчиво почти приказывая. «Неужели это она?» — мелькнула у Литы, но он сейчас же отогнал эту сумасшедшую, как ему казалось, мысль. «Пойдем», — повторила домино еще настойчивее, и Лита пошел. Они прошли пустую гостиную, потом другую, попали каким-то образом в недоконченную еще отделкой нетопленную комнату со стенами, не вполне увешанными картинами, часть которых лежала на полу в раскупоренных ящиках, с торчащей по углам соломою, потом очутились в прохладном коридоре. Сделав по каменным плитам коридора несколько шагов, они вошли в затянутую ковром глухую комнату. Здесь на столиках и на мебели в беспорядке были разбросаны куски материи, тюль, части костюмов, ножницы и нитки. «Теперь вы мой!» — — проговорила Домино, запирая дверь на ключ. Лита теперь только решил, что все ему это очень не нравилось. И что это за Домино, и кто она такая? — Узнаете меня? — спросила его спутница, снимая маску. Это была баронесса Канних. — Вы останетесь со мной. Я так хочу. Лита покачал головою. Напрасно, баронесса. Канних постояла с минуту как растерянная, потом, крепко до боли кусая нижнюю губу, прошла несколько раз по комнате взад и вперед, словно забыв, что она не одна, и, наконец, остановившись перед Литой, протянула ему ключ, говоря. «Ступайте, но только помните, что ни одна женщина не простит вам никогда того, что вы делаете». Лита, выйдя в коридор, отыскал прямой ход в комнату, где они переодевались, и, скинув там Домино, уехал домой, не заглянув в зал, откуда слышались музыка и где бал еще продолжался.